Глава вторая. Даша. «Константин Дмитриевич?» — произношу не своим голосом. Внутри все обрывается и с гулким треском ухает вниз. От осознания сказанного сгоряча мне становится дурно. «Он самый!» — режет суровым, жестким тоном. Его голос наждачкой проходится по моим нервам, вызывает мурашки и дрожь. Понятия не имею, как справиться с нахлынувшим на меня волнением. Ступор охватывает все тело. Язык прирастает к небу и отказывается подчиняться требованию заговорить. Видимо, придется искать новую работу. Вряд ли мне подобное сойдет с рук, мой шеф весьма суровый мужчина. Трясущимися от волнения руками отрываю телефон от уха. Смотрю на экран и моргаю несколько раз. Нет. Это должно быть дурным сном. Я не могла так глупо облажаться. Но все мои мольбы остаются неуслышанными. Моргание не помогает, и я понимаю, что не обозналась. У меня подкашиваются ноги, кровь отливает от лица. Какой ужас! Я перепутала номер. Из-за солнечных бликов я нажала не на ту кнопку и вместо бывшего мужа позвонила своему боссу. Но это ведь еще полбеды, можно извиниться. Но ведь я не просто потревожила генерального в выходной. Я пошла гораздо дальше. Ни с того ни с сего наговорила кучу гадостей, сорвалась на крик и теперь не представляю, как объясниться с руководителем. Извиниться и сказать, что перепутала номер, не прокатит. Погорелов не из тех, кто допускает подобное отношение к себе. Он требователен к сотрудникам, суров при обнаружении ошибок и порой бывает довольно жесток при наказании. Если видит, что человек не соответствует должности, увольняет без сожаления. Попасть под горячую руку руководителя боится абсолютно каждый в офисе. Босс суров. Но это босс. Если немедленно не объяснюсь, то на работу могу больше не приходить. Меня уволят по щелчку пальцев, никто даже слова не замолвит за меня. Что я там наговорила? Вспомнить бы. Так что я там кому обещал? Спрашивает твердым, негромким тоном. Но этого достаточно, чтобы мне стало еще дурнее, чем было менее минуты назад. В голосе босса звенит сталь, он ясно дает понять, что не спустит подобное на тормозах. У меня в груди вибрирует от страха. Надо как-то выкручиваться, но я понятия не имею, как. «Константин Дмитриевич, мои слова были адресованы не вам. Простите, пожалуйста, я случайно нажала на ваш номер. На самом деле я звонила не вам». Принимаясь безудержно тараторить, я всегда, когда сильно волнуюсь, то достаточно много говорю. Сейчас же волнение перешло на запредельный уровень, поэтому я выливаю свои раскаяния на босса быстро и сбивчиво, лишь бы дослушал до конца. Я думала, что звоню бывшему мужу, а набрала вас. На солнце очень плохо видно экран телефона, вот и перепутала. Извините, пожалуйста, повторяюсь. Подобного больше не повторится. Меня трясет, как осиновый лист на ветру. Страх наполняет легкие, мешает дышать. В горле стоит ком, я едва-едва могу разговаривать. Лучше б не звонила никому, а осталась с девчонками пить сок и жалеть, что не догадалась прихватить бутылку вермута. Он бы идеально снял стресс. Да и дети б не заметили странного запаха у напитков мам. Но вместо этого я взяла и... нагородила. Устроила, блин, проблемы на ровном месте. Понятно, что не повторится. Суровый голос босса заставляет кровь застыть в жилах, а сердце перестать биться. «Вы меня увольняете?» Спрашиваю на выдохе. Сил стоять на ногах уже нет, перед глазами темнеет. «За то, что родила от скота?» В голосе босса слышится искреннее удивление. «За подобное не увольняют». «Простите, пожалуйста», — говорю в третий раз. «Я не знаю, как искупить свою вину перед вами. Мне дико неудобно». «Неудобно спать в тумбочке», — выдает босс, и уже на этот раз мои брови подлетают вверх. «Он правда сейчас пошутил? Мне не показалось?» «Наверное», — пожимаю плечами, пытаясь представить подобную ситуацию, но в голову ничего не лезет. «Не знаю. Не проверяла», — говорю в итоге. В динамике слышится приглушенный смех. Погорелов, видимо, окончательно разочаровался в моих умственных способностях. «Это была шутка», — произносит, отсмеявшись. Стою красная, как рак, стыдно накрывает с головой и избавиться от него не выходит. «Я, конечно, не отец твоего сына, но давай приеду». Окончательно меня обескураживает своим предложением. Зависая на миг, мозг кипит, коротит, слова босса не сразу до меня доходят. Я не ожидала подобного. Погорелов смеется уже в открытую. Его забавляет мое замешательство и ступор, в который намеренно вводит меня. Извращенец. «Адрес кидай», — произносит беззлобно, — «и пиши, что имениннику подарить». «Константин Дмитриевич, я вас не заставляю», — шепчу на выдохе. В голове не укладывается, неужели Погорелов приедет сюда? Он меня не уволит, а подарит моему сыну подарок? Какой непредсказуемый мужчина! Еще б ты попыталась заставить меня! Усмехается, а у меня мурашки по коже бегут и в груди как-то странно щекочет. Мне дико неудобно, признаюсь в конечном итоге. Я ведь действительно случайно вам набрала, и теперь мне стыдно за несдержанность. Случайности не случайны. Даже на расстоянии чувствую, как он улыбается мне. Не представляешь, но у меня тоже сегодня совершенно случайно освободился день, и я не знаю, чем его занять. Не выношу одиночество, выдает неожиданное признание. Так что спасай босса, присылай адрес, подарок и что еще нужно купить. Хмурюсь. Блин, неужели Погорелов умеет читать мои мысли? Хорошо, соглашаюсь, чувствуя себя окрыленной. Я сейчас все пришлю. Жду, произносит и тут же отключается. Находясь в полной прострации, сажусь на скамеечку. В голове не укладывается, что он приедет ко мне. Кто ж мог подумать? Вау, выдыхаю пораженно. Но тут вдруг чувствую, как моей попе становится мокро и холодно. Резко подскакиваю со скамейки, оборачиваюсь и в полном ужасе смотрю на покрытые водой доски. Лишь маленькое пятно остается без капель. То место, где я только что сидела. Вот же, оборачиваясь, пытаясь оценить масштаб трагедии. Выходит, не очень. В горле зарождается истерический смех, я едва-едва могу его контролировать. Сегодня не день, а сплошное недоразумение. «Танюш, как там Витенька?» Интересуюсь у мамы Димы. Она осталась в лофте и смотрит сейчас за детьми. «Меня не искал? Все в порядке. Он про тебя даже не вспоминает», — заверяет подруга. «Когда вернешься?» Ее вопрос застает врасплох, ведь по-хорошему пора бы подняться обратно. «Только с мокрой попой меня уж точно не впустят в лофт». Если сунусь туда, то опозорюсь. Знатно. У меня произошел небольшой инцидент. Говорю, изо всех сил стараясь не скатиться в истерику. «Какой?» — живо интересуется Таня. «Не поверишь, но я села в лужу», — произношу в ответ. И тут же хихикаю. «Надеюсь, фигурально?» — уточняет, вызывая новый приступ смеха. «Как я только могла так необдуманно поступить! Стыдоба да и только!» «Если бы», — отвечаю, сдерживая грустную ухмылку, — «реально». «Ну ты даешь», — хохмит она. Закрывает динамик рукой и тут же сообщает обо всем Лизе. Они уже вместе хихикают. «Если бы я так хорошо не знала девчонок, то подумала, что они радуются моему провалу. Но нет, ни Таня, ни Лиза на подобное не способны». «Не знаете, где здесь ближайший магазин одежды?» — спрашиваю, продолжая озираться по сторонам. Оставаться в мокром белье невозможно. «Рядом ничего нет», — заверяет Лиза. «Поверь, я точно знаю». «Совсем ничего». Мое настроение окончательно падает. «Только один секонд-хенд и магазинчик с местным текстилем», — добавляет. Смотрю на свою мокрую юбку, прикидываю, как дальше быть, и понимаю, что выбора у меня особого все равно нет. Либо встречать босса с мокрой задницей, либо... «Местный текстиль, так местный текстиль», — принимаю решение. «Говори, куда идти?» — спрашиваю подруги. «Ты точно уверена? Там бабулькин стиль. Халаты в цветочек, панталоны. Хлопковые труселя, кофточки с кружевами, предупреждает меня. Зажмуриваюсь, представляя ассортимент. Но выбора все равно нет. Погорелого еще явно никто не встречал в панталонах. Они, между прочим, уж точно уберегут от необдуманных действий. Панталоны оберег, уж точно. «Слушай, ты меня все равно не испугаешь», — произношу, шагая в сторону, где находится магазин. «Сейчас приедет мой босс, а в мокрой юбке я явно не могу к нему выйти. А в халате в цветочек?» — тут же уточняет у меня. Смеюсь, представляя эту картину. В таком виде его явно еще никто не встречал. Таня и Лиза смеются в голос. «Уж точно!» — хохочут подруги. «Сделаешь незабываемый день рождения сына. Он-то не вспомнит. Зато мы никогда не устанем тебе об этом напоминать». «Да идите вы!» — фыркаю беззлобно. Останавливаюсь перед вывеской магазина. «Я его нашла», — отвечаю девчонкам. «Сейчас куплю себе новый, неповторимый наряд». «Удачи!» — тут же отзываются. «Ну, с Богом!»